Благодаря влиянию старого Монта, Сомс попал в правление одного из богатейших страховых предприятий Общества гарантийного страхования. И, по правде говоря, чувствовал себя там не совсем уверенно. Несмотря на то, что закон о страховании был одним из надежнейших в мире, появились обстоятельства, которые причиняли ему беспокойство. Сомс покосился через стол. Весьма легковесен этот узколобый мохнато-бровый баронетишка, вроде своего сына. И Сомс внезапно добавил: «Я не вполне спокоен. Если бы я знал раньше, как этот Элдерсон ведет дела, сомневаюсь, что я вошел бы в правление». Лицо старого Монта расплылось так, что, казалось, обе половинки разойдутся. «Элдерсон! Его дед был у моего деда агентом по выборам во время Билля о парламентской реформе. Он провел его через самые коррумпированные выборы, какие когда-либо имели место. Купил все голоса, перецеловал всех фермерских жен. Великие времена, Форсайт, великие времена!» «И они прошли», — сказал Сомс. «Вообще, я считаю, что нельзя так доверять одному человеку, как мы доверяем Элдерсону. Не нравятся мне эти иностранные страховки». «Что вы, дорогой мой Форсайт, этот Элдерсон — первоклассный ум. Я знаю его с детства. Мы вместе учились в Уинчестере». Сомс глухо заворчал. В этом ответе старого Монта крылась главная причина его беспокойства. Члены правления все словно учились вместе в Уинчестере. Тут-то и зарыта собака. Они все до того почтенны, что не решаются взять под сомнение не только друг друга, но даже свои собственные коллективные действия. Пуще ошибок, пуще обмана, они боятся выказать недоверие друг другу. И это естественно. Недоверие друг к другу есть зло непосредственное. А как известно, непосредственных неприятностей и стараются избегать. И в самом деле. Только привычка, унаследованная Сомсом от своего отца Джемса, привычка лежать без сна между двумя и четырьмя часами ночи, когда из кокона смутного опасения так легко вылетает бабочка страха, заставляла его беспокоиться. Конечно, ОГС был столь внушительным предприятием, и сам Сомс был так недавно с ним связан, что явно преждевременно было чуять недоброе, тем более что ему пришлось бы уйти из правления и потерять 1000 в год, которую он получал там, если бы он поднял тревогу без всякой причины. А что, если причина все же есть? Вот в чем беда. А тут еще этот старый Монт сидит и болтает об охоте и своем дедушке. Слишком узкий лоб у этого человека. И, невесело подумав, никто из них, даже моя родная дочь, не способна ничего принимать всерьез, он окончательно умолк.